А, хотя не надо, я сам потом скажу. А, я не считал, не считал самурай, когда раздвигал бритые ножки, мадам. Смотрел фильмы в детстве перед зеркалом, как будто Ван Дам. 2010-й вандал, уголовка, спортзал. Я звонил ей на теху через пачку зеленых, с ней парочкой плотных под вечер, все гуд. Далее через буль, еще парашют, присели. С каждым днем ты доступнее становишься, плесень. На выходных строишься в ряд, за динамо заряд, лишь с глазу на глаз. С нами Муртаз, ты Даджанов. Он говорит, что знает чеченца с района. Камон, я же не собирался названивать. Мне проебаться на время, уверенно так. Умеренный климат, хороший пердак у его тёлочки. Она меня палит, она меня знает. Фацовский кимарит у меня на плече. Чек ему чек, чек, чек. Эй, хлопчик, не молодчик. Какая будто Ноев ковчег, Это Ноев ковчег и прапорщик Павел. Проебался где-то в гримерке. Мне звонят хуевые тёлки. Перестань не крошить эту хуйню на айфоне. Ну ладно, спасибо, сиплый голос на утро. Хуёво, но круто, мы закутили. Сейчас Uber такси, кулак разводит водилу на пятку. Едем на блядки, мы экстрасенсы. Экстренный секс, вытирай со спины полотенцем. Жопа, как щеки младенца. Я молодец, это похвально. Танцуем с Гогеном, как ненормально. В каршеринге едет элита за главными буквами. Сёма напишет о главном. На запотевшем стекле клею стикер уродов на техно-тусовке. В пиздатых кроссовках по торсу Косово, Сербия. Первого мало, тебе уже не достанется. Хули ты уставилась, кутесса? Пососи мне за кэш, соси мой эс. Элитные эскортницы слушают цинк на яхте. Где Филиппины? Ты блокируешь номер мобилы. А, бледина. И так тоже назовите трек. Самаркандский бульвар, что-то лечит бледина. Полезешь сосаться, вынесу ногами вперед из квартиры. О чем мне все будет красиво в массивах под стиль. С виду я милый, а в яйцах ползет агрессивности. Я заливаю в тебя потом полным баком. Ставлю на раковину раком, но это пиздец. Рифма нормал, 200 евро, я продам свою правду в аренду. В ебучем ореховом пятаком закатанный спнев. Блять, не верь никогда мне. Доверяй, сосешь так, будто не в себя. Все, ёб твою мать, ты хоть глотай. И не делай себя королеву. Все, что было до тебя, я, конечно же, стер из своей мемори. От половинки сутки два перевесили сон. Курил бы жирный член, если бы фац был моряком. Стекает пот и жалость твое очко, товарищи. Дешевый рэпер в телеграме и ушут левый, заебает. Но я такой себе парень, как малину валю. Внизу полный багаж плотного хлеба. За него я дрался за хилком с гуками. Из патика выхожу с урками, зажусь перед труп. Отправлю одного из них на луну. Совершу обряд экзорцизма. Анонизмом занимается, смотря в глаза мне пафосная цица. Еще месяц назад она показывала прелести по вебкам. У меня в глок в кобуре, зиплок у нее в носке. Ее манит только грамм, а капа манится только за пачкой бумаг. Мудак в подгонах не понимает, что делал клад у него дома. Но отделался жутким поносом. Жаль у жидовских телок в Windsor CP Company. В компании социального анонизма отпевали на похоронах батюшку. Давай сварю себе медовуху, а тебе зарядим брюху. Набиваем сундук мертвецами, забиваем колпак кулаками и башим в отрыв. Сладкий сплив насмолил на пластик. Наше пламя завтра погаснет. Антон убери ствол, подлец. Он юзал меф на повелец. Кай мускатный орех или грецкий. Тупо от скуки парю вейп через ухо. Как лошадь бегу за кладом с чекилой. Догоняешь текилой вместо руки нога. Когда стою с тобой в спарринге, в тесто муки и бутерат замешал вместе с Вадиком. На фите социальный анонизм. За гастрономом бы сломан киргиз из Новосиба. Под землей передвигаюсь как рот. Закрытым зраком закрой свой рот. Ты не станешь мне братом, макака, блядь. Станешь братом мне.